Глава 21. Уже на другой день, проспавшись после пира, Владимир велел тиунам начать приготовление к свадьбе, сделать припасы и разослать приглашения тем знатным родам, которые не были с ним в походе. Епископ Лукаждята изъявил согласие венчать. Елисава с боярынями проветривала свое приданное, пережившее столько приключений и слегка подмокшее. Княжну наполняло чувство счастья, покоя и удовлетворенности. Наконец-то ее судьба была решена. Она любила Харальда и была любима им. А впереди их ждала новая увлекательная жизнь в Норвегии. Она сделает то, что до нее делали ее мать и бабка. Пересечет Варяжское море, чтобы связать две могущественные королевские семьи узами родства. Даст жизнь новым побегам. Станет матерью новых поколений королей и воинов. Если она сталкивалась с Харальдом, он смотрел на нее многозначительно и радостно, будто намекал на их общую тайну. И Елисава, понимая, что он имеет в виду, в смущении опускала глаза. Однажды, дня через три, выйдя в гридницу, Елисава заметила смутно знакомое лицо. Где-то она видела этого человека, стоявшего перед Владимиром и воеводой Остромиром. По виду варяг, средних лет, с обветренным лицом, сальными светлыми волосами, шрамом на лбу. Нет, она его не знает. Или он ей кого-то напоминает. «А, Лисава!» Владимир заметил ее. «Не узнала, родича? Это Эйлиф, сын Рёнгвальда, бывший ладожский ярл». Ах, вот в чем дело. Двоюродный племянник княгини Ингигерды, а значит, троюродный брат Владимира и Елисавы, старший сын Рёнгвальда ярла, сменивший отца на должности в Ладоге. Он был похож на своего младшего брата Ульва, и потому показался Елисаве знакомым. «Бывший?» — переспросила она. «Ты сказал, бывший? А разве он уже не ладожский ярл? Кто же там теперь?» «Да вот, думаем, кого посадить», — ответил Владимир. Вид у него был суровый, и Елисава поняла, что брат недоволен. «А почему он больше не может быть ярлом?» «Потому что меня гнусно оболгали», — ответил ей Эйлиф. «Князь Владимир думает, что я сам добровольно отдал Ладогу Харальду. Харальд уже помирился с вами и вышел чистеньким, а я должен отвечать за его дела». «А что Харальд об этом говорит?» «За ним послали», — ответил Остромир. «Придет, спросим». В гриднице было еще довольно много людей, которых Елисава не знала. Видимо, новгородские бояре. Судя по всему, разбиралось дело с Эйлевом и ладожским ярлством. Принадлежало оно княгине Ингигерде, поэтому, строго говоря, только она имела право решать, кому управлять от ее имени. Но поскольку княгини здесь не было, Владимир намеревался принять решение сам на месте, так как имел под рукой всех нужных участников и свидетелей. Елисава села в уголок и притихла. Ее грызли тревожные предчувствия. Эйлиф вроде бы не имел прямого отношения к ее делам, но в ходе разбирательства могли всплыть какие-нибудь сведения, порочащие Харальда, и затруднить их женитьбу. Она не хотела, чтобы нечто подобное всплыло. Мысленно княжна уже стояла на стороне будущего мужа и готова была покрывать его грехи перед братьями, если, конечно, они не слишком тяжки. К тому же Ладога цела и возвращена, никто не убит. Что еще может раскрыться? Харальд вошел в сопровождении Хальдора, Ульва, Ингимара и еще троих хирдманов. Он взглянул на Елисаву и улыбнулся, потом посмотрел на Владимира, Святослава и, наконец, заметил Эйлива. При виде ладожского ярла Харальд на миг изменился в лице. Правда, он тут же овладел собой, и, возможно, только Елисава, привыкшая внимательно к нему приглядываться, заметила перемену. Но черты его снова приняли обычное выражение — самоуверенная и вызывающая, зная за собой вину или что-нибудь такое, не делавшее ему чести, Харальд никогда не сдавался. Он просто не умел этого. «Садись, Харальд», — Владимир кивнул на скамью. «Тебя вот ждем. Хотим послушать, что ты скажешь». «Готов сказать тебе все, родич, что ты пожелаешь услышать?» С готовностью ответил Харальд. «Ах, он тебе уже родич!» Язвительно подхватил Эйлиф. «Давно ли?» «С тех пор, как Ярислейв Конунг дал согласие отдать мне в жены свою дочь Элисив». Веско произнес Харальд и с недоумением посмотрел на него, будто удивляясь, что кто-то из присутствующих здесь мог этого не знать. «Для тебя это новость, Эйлиф?» «Да нет. Помнится, к этому ты и стремился, заняв Ардейгью, когда я почему-то заснул на перу прямо за столом. А проснулся, связанным в Крете вместе с моими людьми». «Кто виноват, что твои люди привыкли так много пить?» Харальд усмехнулся. «Ну уж, не наша неумеренность виновата в том, что Ладога оказалась в твоей власти». «А что же тогда?» «Твоя дерзость и желание прибрать к рукам чужое добро». «Признаю, ты прав, и этой вины не отрицаю. Я занял Альдейгью, желая взамен получить Элисив. Я получил Элисив и вернул Альдейгью законным владельцам. Так в чем же теперь меня обвиняют? В особенности ты, Эйлиф». «Я... ты должен...» Эйлиф, кипевший от негодования, вдруг смешался, будто сам не знал, чего он хочет от Харальда. «Ты должен подтвердить, что я ни в чем не виноват, что я не предавал княгиню и князя Ярослава, что ты силой захватил Ладогу и меня». «Ах, вот в чем дело!» протянул Харальд. «Не меня тут обвиняют в захвате Альдейгии, а тебя в ее добровольной сдаче». «Ну что ж...» Он повернулся к Владимиру и воеводам. Встал. «Могу засвидетельствовать, что Эйлиф, сын Ренгвальда, ярл Альдейгии с прилежащими землями, не знал о моих намерениях, когда впускал меня в город и принимал в своем доме. И не виноват в том, что Альдейгья оказалась в моих руках. Как благоразумный человек, он не рискнул бы поставить на меня и предпочел бы сохранить верность королеве Ингигерд, если бы имел выбор. Но выбора тогда не было. Ты это хотел услышать, Вальдемар Конунг? Ты можешь в этом поклясться?» «Да, клянусь памятью моего брата, святого Олова Конунга, что все было так, как я сейчас сказал». Бояре переглядывались. Эйлиф с беспокойством озирался, и Ярисава, впервые услышавшая об этих делах, почувствовала, что все не так просто. «Удивительно», — заметил Владимир. Даже после клятвы Харальда его лицо не прояснилось, и было заметно, что ответов на свои вопросы он еще не получил. «А есть тут люди, которые тоже Христом и родом своим клянутся, что все было не так, что ты с Эйливом меды распевал, уже когда в Ладогу вошел, и что обещал Ладогу с ярлством навек за его родом закрепить». «Но как я мог это сделать, если Альдегия принадлежит королеве Ингегерд?» Харальд поднял брови. «Будто ты ему обещал такое условие поставить, когда будешь Ладогу возвращать, и что обещал дани киевские снизить, чтобы ярл мог не четверть, а треть собранного себе оставлять. А удастся больше выторговать, так и половину. Взамен Эйлиф обещал ни в чем тебе не мешать и старейшин ладожских от вмешательства удерживать». Глядя на Харальда, Ярисава видела, что он напряжен и не спешит опровергать эти слова. «Кто же это говорит?» — спросил Харальд. «А вот, ладожане!» Владимир кивнул на бояр, столпившихся справа от него. «Верхослав Жарович, Братимысл Ярогостевич, Добран Достречень. Все это люди родовитые, уважаемые, верные. Говорят, что сам Эйлиф их убеждал не вмешиваться, не подниматься. Народ не мутить. Обещал за покорность подать и понизить. Да только они не смолчали». Названные им подвинулись вперед и кивали с неприступным видом, подтверждая сказанное. Обращаясь к Харальду, Владимир говорил на северном языке, но все ладожские бояре хорошо его знали. Хотя многие роды новгородской и ладожской знати вели свое происхождение от того или иного знатного пришельца из-за Варяжского моря, им давно уже надоело ходить в подчинении у варягов. Они стремились заменить Эйлива кем-то из своих. И теперь к тому выдался подходящий случай. Жадный варяг сам устроил ловушку и залез в нее. «Что ты теперь скажешь, Эйлиф?» Владимир посмотрел на бывшего ярла. «А ты, Харальд, в чем же ты клялся?» «Я клялся! Я готов подтвердить каждое слово моей клятвы!» Без смущения отозвался Харальд. «Если ты внимательно ее слушал, Вальдемар, я поклялся, что Эйлиф, сын Рёнгварда, ничего не знал о моих намерениях заранее. Я не так глуп, чтобы поставить свой успех в зависимость от чьей-то воли. Поэтому я силой захватил и Альдейгью, и его с дружиной. В этом я клялся. Но не знаю, честно говоря, сумел бы я удержать Альдейгью, если бы Эйлиф не согласился мне помочь. Насчет этого у нас с тобой разговора пока не было. А еще ты грялся, что навсегда сохранишь это в тайне». Не в силах больше сдерживаться, сорвался Эйлиф и закричал краснея от досады. «Ты предатель! Ты обманул Ярисрейва и Ингегерд! Ты обманул меня! Ты пролез в родню Ярислеева, и теперь тебе все сходит с рук. Ты изворотлив, как змей, и так же лжив твой ядовитый язык. Скажи ему, чтобы он замолчал. Елисава, не стерпев этих поношений, вскочила и обернулась к Владимиру. Володша, запрети ему, ведь вы уже с Ладогой разобрались. Харальд виноват, но все улажено. Если Эйлиф виноват, то зачем он теперь с больной головы на здоровую перекладывает? Пусть сам за себя отвечает, а на Харальда кивать нечего. Владимир хотел что-то сказать, но Эйлиф не стал ждать и, повернувшись, ткнул пальцем в сторону Елисавы. «Вот, на стороне Харальда даже Элисив, который уговаривает своих братьев полюбить его как брата. Ему не впервой находить защиту у женщины. Ты теперь защищаешь его, Элисив, собираешься за него замуж. Погоди, он и тебя обманет. Когда ты станешь не нужна ему, он променяет тебя на другую. Если та другая поможет прикрыть его задницу от какой-нибудь беды». «Не смей!» Елисава в негодовании шагнула вперед. «Заткнись!» — рявкнул Харальд, тоже делая шаг к Эйливу. «Если конунг еще не отобрал у тебя оружие, то лучше давай выйдем, и я забью твои слова тебе в задницу». «Мои слова? Само собой, ты хочешь, чтобы я замолчал. А ты послушай меня, Элисив. Он обманет тебя, дай только срок. Ему уже случалось так поступать. Думаешь, он на тебе хотел жениться 10 лет назад? А не слышала ли ты, что тогда он вовсю ухлёстывал за твоей теткой Доброгневой?» Харальд сделал еще шаг и с размаху ударил Эйлива кулаком в челюсть. Не успел прикрыться, варяг, уступавший Харальду в росте и силе, отлетел на пару шагов и врезался спиной в толпу бояр. Что-то крикнул Владимир. Бояре разом кинулись назад, теснясь у стен, а гриди бросились вперед. Однако Харальд, прежде чем его схватили и повисли на плечах, успел догнать отлетевшего Эйлива и нанести ему еще несколько мощных ударов. Елисава едва не кричала от ужаса. Лицо Харальда приобрело такое свирепое выражение. Во всем его облике горела такая ненависть, словно он готов был убить Эйлива прямо сейчас. Она даже не сразу осознала, что такого сказал бывший ладорский ярл. Гриди Владимира оттаскивали Харальда от Эйлива. Люди Харальда пробивались к ним, чтобы защитить честь своего вождя. Все вопили. Наконец Харальд остановился. А Эйлив, утирая кровь из разбитого носа и моргая, продолжал кричать. «Это правда! Ты слышишь, Элисив? Пусть и Владимир подтвердит. Он тогда еще там был, я помню, в Киеве. Перед тем, как Харальд уехал в Миклагард, он лазил в терем к Доброгневе. И твой отец прекрасно об этом знал. Это уже потом он стал свататься к тебе. Но только Ярислейв отправил его пинком под зад, потому что знал цену этому женишку». «Замолчи!» — крикнул Владимир. «Не смей так говорить о моем отце и моей семье!» «Я говорю правду. А ты, князь, лучше подумай, кого ты принимаешь в семью. И если я изменник, то он изменник и лжец втройне!» Эйлиф замолчал. В гриднице воцарилось подобие тишины, прерываемое тяжелым дыханием и тихим ропотом собравшихся. «Что все это значит?» — дрожащим голосом пробормотала Елисава, беспомощно оглядываясь. «Володша! Харальд! При чем тут Стрейка Добруша? Что он такое наплел? Ну, родич. Владимир хмуро глянул на Харальда. Теперь в чем крясться будешь? Давай, кренись. У тебя это очень ловко выходит. А мы послушаем, о чем ты умолчишь. Ярисава в ужасе переводила взгляд с Харальда на Владимира, смотрела на старших бояр и видела на их лицах смущение и неудовольствие, даже угрюмость. Одни недоумевали, а другие — Харальд, Владимир, воевода Остромир, кормилец Святши Заремысл — молчали с хмурым видом и не спешили опровергать слова Эйлева. «Скажите мне, ради Бога!» Онемевшими губами едва смогла выговорить Ярисава и с мольбой сжала руки. «Володша, почему про Стрейку Добрушу я не понимаю? Да скажите уже, не томите! Я сейчас с ума сойду!» «Пусть он сам рассказывает». Владимир, насупившись, кивнул в сторону застывшего Харальда. «Раз уж раньше молчал, я думал, может, ты знаешь. Да и сам подзабыл, честно говоря. Дело давнее». «Харальд!» Дрожащим голосом позвала Ярисава и, не чувствуя под собой ног, подошла ближе. У нее было такое ощущение, будто она падает в гулкую пропасть и никак не может долететь до дна. Мир, в котором она только было утвердилась, снова рухнул и оставил ее в пустоте. «Почему они говорят, что там было?» «Хальдар!» Избегая смотреть ей в глаза, Харальд повернулся к своему товарищу. «Расскажи ей!» У него не было сил смотреть на Ярисаву и самому признаваться в том, что он очень надеялся от нее утаить. А Хальдор невозмутимо кивнул и принялся рассказывать. «Когда мы только приехали в Кёнугар, Телесив, ты была еще совсем ребенком, а добрая сестра Ерисрейва Конунга была уже взрослой девушкой, невестой. Они с Харальдом Конунгом одних лет. Они нередко разговаривали между собой в те 3 года, что он прожил при дворе твоего отца. Многие считали, что они слишком дружны и ждали, что Харальд посватается к ней». «И что же?» «Ярисрейв Конунг был не очень доволен, что о его сестре по городу ходят нехорошие разговоры. Болтали, что Харальд одурачил ее. Ну, ты понимаешь. Однажды князь позвал Харальда к себе и прямо заявил, что ему не нравится это, что он откажет ему от дома и лишит его всякой поддержки, если это не прекратится». «И что, Харальд?» «А Харальд попросил, чтобы Ярисрейв Конунг отдал ему в жены тебя, его старшую дочь». «Но почему?» Теперь, когда Елисава более-менее поняла, что происходило, она ждала совсем не такой развязки. «Почему? Меня? Это правда? Почему он не посватался к Добруше, если они были так дружны?» «Потому что Добруша, внучка немецкого графа, какого-то... Я забыл его имя, прости, Элисив. Такая родственная связь была для Харальда бесполезна и не нужна. А ты, внучка конунга шведов, брак с тобой принес бы ему много пользы». «И все?» Халидор вопросительно посмотрел на Харальда, но тот молчал, не поднимая глаз. Исландец продолжил. «Не совсем. Ты была еще ребенок, еще не годилась в жены. Ты даже не показывалась в то время в гриднице. Мы видели тебя очень редко. Сватовством к тебе, Харальд, думал отвести от себя подозрение в том, что он уж слишком близко подружился с Доброй». Елисава закрыла глаза, словно прячась от всего этого. Харальд был влюблен в тетку Доброгневу или хотя бы ухлестывал за ней. Для мужчины ведь не обязательно любить, чтобы добиваться от женщины не руки, а того, что один дружинный скальд, вовсе не предназначавший свои творения для ушей княжьих дочерей, назвал «дружбой бедер». «Конечно! Как она раньше об этом не подумала?» «Да, она понимала, что в пору того сватовства Харальд не мог испытывать никаких чувств к десятилетней девочке. Но почему ей не пришло в голову, что эти самые чувства он вполне мог испытывать к другой девушке в доме?» Доброгнева, последний ребенок Владимира Старого от его немецкой жены, родилась в год смерти отца. 11 лет назад ей было 18, как и Харальду. Она была хороша собой. Это и сама Елисава могла засвидетельствовать, поскольку рассталась с теткой всего год назад. И как она раньше не сообразила? Да разве стал бы Харальд, 18-летний парень, обращать внимание на 10-летнюю девчонку, ходившую с няньками и игравшую в куклы, когда рядом была взрослая, красивая девушка, его ровесница? Его выбор был очевиден. И Доброгневу нетрудно понять. В 18 лет Харальд был уже настоящим мужчиной, красавцем, удальцом. А Доброгнева — созревшей девушкой, которая тяготилась своим затянувшимся девичеством. Зачем он добивался ее? Из-за влечения? Или из-за того, что надеялся жениться на ней и приобрести поддержку ее брата Ярослава? Так или иначе, но дружба зашла слишком далеко, и Харальд, прижатый к стене, струсил. Он не признался, даже попытался прикрыться совсем другими намерениями. Прикрыться ею, Елисавой, которая понятия ни о чем не имела. Настаивать на браке Харальда со своей сестрой Ярослав не стал. Зачем ему нужен такой зять? И дочь свою отдавать не собирался. Он хотел только, чтобы Харальд убрался из Киева и подальше. Тот пообещал убраться. А Ярослав поддержал слух о том, что норвежец посватался к его дочери Елисаве. А о Доброгневе он даже и не думал, потому что по родственным связям такая жена ему не подходит. и уехал в Царьград добывать богатство и славу, чтобы стать достойной парой для Ярославны. И все, честь рода спасена, все довольны. Кроме Доброгневы, надо думать. И не случайно, наверное, она после этого еще 10 лет не выходила замуж. Почему? Дурная слава отпугивала знатных женихов? Или она ждала, что Харальд вернется за ней? Он обещал вернуться, когда сам Ярослав почтет за честь породниться с ним. А она пообещала ждать. И не дождалась совсем немного. Какой-то год. И то ей было 28 лет. В такие годы простые бабы по 8-10 детей имеют. И похожи на старые беззубые развалины. Она не могла дожидаться дольше. Тем более, что нашелся жених из Польши, которому ее родство с немецкими графами подошло как нельзя лучше. Ярослава села на ближайшую скамью. Ее не держали ноги. Она закрыла лицо руками, не желая глядеть на белый свет. Ей хотелось умереть или хотя бы заснуть, как богиня Леля в кощуне, до весны. Элисив. Раздался рядом с ней голос, хриплый и почти неузнаваемый. «Послушай, посмотри на меня!» «Я не могу!» Еле слышно ответила Ярослава, не столько узнав, сколько догадавшись, кто к ней обращается. «Я не буду больше ни смотреть на тебя, ни слушать!» «И правильно!» Вставил Эйрив, чье крушение обернулось почти торжеством. «Харальд, я слышал, пел свои стихи. Так, скорее всего, он их Добруше сочинял, а не тебе». «Стихи!» В самом деле, там не было имени девы, которой так стремился Скальд. Его и не должно там быть. Нананиток, Герт из Гардов, так он ее называл. Потому что женщин всегда называют каким-то Кеннингом, а Кеннинги подходят кому угодно. Это Ярослава решила, что Герт из Гардов — это она. И Харальд ей так сказал. Но он мог, когда складывал эти строчки, думать о Доброгневе. Для стиха это все равно. Элисив, послушай. Я слишком долго слушала тебя, но ты никогда не говоришь правды. Я скажу тебе правду. Харальд опустился на колени возле нее, взял ее руки и силой отвел от лица. Ярослава отвернулась, не открывая глаз. Но он заговорил, глядя ей в лицо. «Я скажу тебе правду. Поверишь ты мне или нет, твое дело, но я скажу. Да, у меня была любовь с Доброй, когда я жил в Кёнугарде. Ты была ребенком, а она взрослой девушкой. Я хотел ее. Сам не знаю зачем, но кто из мужчин это знает? Я понимал, что она мне не подходит в жены. Ты подходила мне лучше. Я не посмел признаться Ярославу и посватался к тебе. Я догадывался, что, скорее всего, он мне откажет». «О, Боже!» Ярослава в отчаянии, осененная новой мыслью, попыталась вырвать руки, но он не пустил. «Ты ведь мне рассказывал о Марии! Ты сам сказал, что сватался к ней, зная, что тебе откажут, потому что хотел не жениться, а чтобы Зоэ от тебя отвязалась. И ко мне ты сватался, чтобы от тебя отвязались с Добрушей. Тогда, да, резко подтвердил Харальд и тряхнул ее руки. Княжна поневоле взглянула на него. В его глазах были гнев и решимость. И она, словно завороженная, продолжала смотреть ему в лицо. «Я 10 лет мечтал вернуться к ней и обещал ей это, а она обещала меня ждать. Я присылал мои сокровища, чтобы и Ересрейф, и она знали, что я выполняю свои обещания, добываю богатство и славу. А потом я вернулся и узнал, что она уже год как вышла замуж и уехала в Польшу. Я узнал, что никто не принуждал ее к этому браку. Она согласилась сама. Я собирался ехать в Польшу, чтобы найти ее, посмотреть ей в глаза, но не поехал, потому что я увидел тебя. За 10 лет ты перестала быть ребенком. 10 лет назад мне было не на что смотреть, но с тех пор ты сильно изменилась. Ты стала самой прекрасной женщиной, которую я знал. Ты стала лучше, той доброй, которую я помнил. И я никуда не поехал. Мне никуда больше не нужно было ехать, потому что единственная женщина, которая мне нужна, находилась в Кёнугарде. Эта женщина. Ты, Элисив. Я лгал тебе о том, что было 10 лет назад. Но я не лгу о том, что есть сейчас. И ни Эйлиф, ни император Микаэль, ни Фенрир Волк не смогут опровергнуть мои слова. Ты вправе отказать мне. Но если ты откажешь, если я потеряю тебя, я потеряю гораздо больше, чем все золото Миклагарда. Решай, Эрисив. Я клялся, что не стану тебя принуждать, и я не буду этого делать. Все зависит только от тебя. Он отпустил ее руки, встал и отошел. Как во сне, Ересава поднялась и пошла прочь из гридницы. «Элисив!» — окликнул ее Харальд, и она обернулась. Он стоял на том же месте, держа в ладони свой золотой крест со смарагдами. «Я не знаю, какое решение ты примешь, но я даю тебе клятву». Он сжал крест в ладони. «Я клянусь Богом, который все создал и всем правит, перед всеми этими людьми, перед моей дружиной и твоими братьями, памятью моего брата, святого Олова Конунга, что никогда не назову своей королевой никакую другую женщину, только тебя одну». Но Ересава уже была не в силах оценить значение этой клятвы. Ничего не ответив, она вышла. На лестнице, поднявшись на несколько ступенек, княжна вдруг обессилела и привалилась к перилам, а потом поползла вверх, едва переставляя ноги, будто древняя старуха. Ей хотелось плакать, но слез не было. Тело налилось тяжестью, в голове была гулкая, мучительная пустота. Соломка и Завиша, выбежав вслед за княжной из гридницы, подхватили ее под руки и почти волоком потащили наверх. Там ее уложили, освободили от очелья и ожерелий, и под причитание Буденихи Ересава наконец разрыдалась от напряжения, которого больше не могла выносить.